Как только дверь закрылась, Шибасаки вернулась в нормальное состояние и выпустила ее руку. «Ладно, пошли. Что случилось с гипер-Шибасаки? Мне пришлось. Это было ради Додзи. Не могу отказать, если он о чем-то просит. Я его самая большая поклонница, знаешь ли?» Она апатично пожала плечами. «Вижу, он все еще о тебе заботится. Прошу прощения, что это значит?» Он позвонил и начал меня просить, мол, может, когда я принесу документы, заодно и тебя на обед заберу. Он сказал, Тедзука сорвался на тебе и чуть ли не до слез довел. Когда я вошла, в воздухе чувствовалось напряжение. Слезы, которые Яку сдерживала до появления Шибасаки, вернулись с возмездием. «Шибасаки!» Она обхватила руками Шибасаки, которая воскликнула едко. «Эй, осторожней! Я думала, ты меня сейчас схватишь и сразу проглотишь! Спасибо большое, что пришла! Знаю, это моя вина. Знаю, я получила по заслугам, но это было ужасно. Никогда еще меня так не унижали. Я же говорила, я не ради тебя пришла. Может, он относится к тем, кому нравятся мелкие недостатки в их возлюбленных?» Задумалась Шибасаки. Через какое-то время она пришла в себя. «Нет, этого я сделать не могу. Бог столько усилий потратил, чтобы сделать меня такой красавицей. Я не могу специально опуститься до твоего уровня. Не могу поверить, что ты пришла!» Засмеялась Ику сквозь слезы. «Давай, пошли в столовую. Неловко получится, если Тедзука выйдет и увидит нас». Послушавшись Шибасаки, Ику торопливо поднялась вслед за ней по лестнице. «Ну, если уж виноватого искать, то девушка, которая не озаботилась подучиться, хотя знала, насколько она безнадежна в классификациях, больше всего и виновата», произнесла Шибасаки, указывая на нее палочками. Это была резкая критика, но Ику знала, что Шибасаки просто обрисовала ситуацию. Никакой злобы в этих словах не было, потому они и не ранили особо. Это и отличает ее от Тедзуки. А Тедзука о некоторых вещах высказывается весьма неприятным образом. «Да, но он прав. Это моя вина. Он прав». Она была бестолковой и наивной. Ику и представить себе не могла, как, наверное, раздражала Тедзуку, человека, который никогда не прекращал самосовершенствоваться, хотя и так был близок к совершенству. «Знаешь, есть разница между тем, когда слышишь очевидные вещи, и когда повторяешь их. Хватит меня опекать!» Шибасаки внезапно отпрянула. «Не тряси головой, когда лапшу ешь! Супом меня забрызгаешь!» Вернувшись в прежнюю позу, она продолжила. «Ну, по крайней мере, ты собой недовольна. Я не стала бы тебя успокаивать, скажи ты. Так ведь? Разве это не отвратительно?» «Ты меня успокаивала, а я и не заметила. Шибасаки точно нелегко понять. Наоборот, все довольно просто», — скромно ответила она. «Но с искривленной и извращенной точки зрения, в каком-то смысле ей правда легко понять», — подумала Ику. Ику закончила есть первое и, ожидая, пока доест Шибасаки, перешла к делу. «Шибасаки, научишь меня обязанностям библиотекаря? Я больше не хочу никого тормозить». Тяжесть жалоб за те три отосланные назад книги ложилась на того, кто был главным – Додзи. Ей стало бы легче, если бы он, подобно Тедзуке, набросился на нее. Его молчание вынести было тяжелее, чем гнев. «Он вечно злится на меня. Так почему он не сделает мне одолжение и не разозлится и в этот раз? Так и знала, что до этого дойдет». Самодовольно кивнула Шибасаки. «Я могу помочь тебе немного улучшиться. С сегодняшнего вечера я все соки из тебя выжимать буду. С меня причитается!» — произнесла она с благодарностью, но Шибасаки, нахмурившись, смотрела на что-то позади Ико. Заинтересованная Ико обернулась. Объектом ее интереса оказался мужчина средних лет, сидевший через два столика. «Кто это?» «Исполняющий обязанности директора библиотеки». «Это он?» Она бросила последний быстрый взгляд и отвернулась. Он обладал скучной обычной внешностью, которая легко забывалась. Говорили, что он стал проблемой для библиотеки, но Ику лично с ним дела не имела, так что большого интереса с ее стороны он не вызывал. Перестановка Додзи сделала свое дело. Днем больше не было неловких инцидентов с отосланными книгами, они все были заняты, но темп достаточно ускорился для того, чтобы в перерывах между наплывом запросов они могли проглотить принесенные Ику обеды. Ику чувствовала себя особенно жалкой. Их эффективность возросла, когда она осталась неудел. но так уж сложилась ее судьба. Покинув архив ради похода в туалет, она наткнулась на Додзи, который ел на лавке в коридоре. Секунду она размышляла, стоит ли отблагодарить его за то, что отпустил ее пообедать, но решила, что Додзи не хотел бы, чтобы она об этом узнала, и потому решила не говорить. «Спасибо, сэр», — сказала она, поклонившись. Додзи посмотрел на нее озадаченно. «Что, предложили перестановку?» — пояснила она. «Я буду усердно учить систему классификации». «Хорошо. Удачи», — ответил Додзи с обычной краткостью. Когда она вернулась из туалета, он уже закончил есть и вернулся в архив. К 7 часам времени закрытия Ику собрала около 30 из сотен запрошенных библиотеками книг. «Не могу поверить, что за 6 часов ты и половины работы не сделала». Тедзука не стал медлить с выражением своего презрения. «Давай сюда, что у тебя осталось». Додзи разделил оставшиеся распечатки на 4 стопки. Он сделал это спокойно, но Ику не сомневалась, что ее стопка была меньше. Наверное, он пытался помочь ей, но это только усилило ее чувство непригодности из-за того, что он знал о её беспомощности. Прежде чем все разошлись, Ику спросила. «А что делать с книгами, которые мы не можем найти?» «Несколько книг я не смогла отыскать, как бы ни искала, так что отложила их. Поэтому в оставшихся распечатках могут быть потерянные книги». «Раз поиском ты занималась, готов поспорить, не такие уж они и потерянные». Ику одарила Тедзуку тяжелым взглядом. Как обычно, он не имел права заходить так далеко, но поскольку теория о том, что она не могла найти книги из-за собственной некомпетентности, имела неприятное подтверждение, Юко воздержалась от мысленных проклятий в его адрес. «Может, сам посмотришь, когда не найдешь их, засранец?» «Если что-то не находишь, мы называем это пропавшей книгой и возвращаем запрос в справочную. Постоянный персонал библиотеки расследует ее пропажу», — ответил Додзи. Они снова разбрелись по архиву. В итоге 4 книги оказались пропавшими. «Я же говорила! Видите? Книги пропали!» — воскликнула Ику. Тодзука выглядел расстроенным ее победой. На самом деле стопка распечаток, которые Ику отложила как утерянные, была немного больше. Но упоминать об этом не было причины. «Это не повод для гордости, Касахара. Убери эту ухмылку с лица. Для библиотеки потерянные книги – это не повод для смеха». Укорил ее Додзи. Она неохотно смолкла. «Какого чёрта? Дай хотя бы ответить на его слова! Не слышал, чтобы ты меня защищал!» Мысленно пожаловалась она, а потом поняла. То, что ни Додзи, ни Камаки не пришли к ней на помощь, означало, что они считали замечание Тедзуки правдоподобным. Шок ударил ее в живот, и она удручённо поникла. «Хотя 4 — это много. Немного тревожно». Камаки нахмурился, покачав головой. «Это и правда много?» Камаки кивнул в ответ на вопрос Ику. Особенно если учесть, что прямо перед началом летних каникул была опись. Пока Ико и остальные уезжали на тренировки спецназа, первая библиотека Мусашина закрылась на 2 недели для проведения масштабной уборки и реорганизации. «Невероятно, чтобы всего спустя месяц столько книг пропало. Возможно, опись провели спустя рукава. В любом случае, нам надо лишь провести обычные процедуры и вернуть запрос наверх», — сказал Додзи, начиная складывать собранные книги в контейнер. Его манеры так сильно отличились от агентов учреждения развития, с которыми она столкнулась во время подготовки, ну, само собой, что они были практически несравнимы, и Ику почувствовала непреодолимое очарование его рук. Забота о книгах сквозила в каждом его действии, каждом движении. От этого она ощутила тепло внутри. «Но только когда я на его руки смотрю», — своенравно решила Ику. Она не простила ему толком согласия с обвинениями Тедзуки. «Ладно, пора браться за дело». Ико охотно присоединилась к упаковке книг. «Здесь не требуются никакие специальные знания, я не отстану». Поэтому, пока они не отправили упаковки с книгами, Ико смогла участвовать в работе, не замедляя остальных троих.